Глава 11. Аглая. Я проснулась от странного ощущения, странного и волшебного. Нечто подобное бывало под Новый год, а точнее 1 января, когда в школе каникулы, у всех праздники, а ты открываешь глаза и точно знаешь, что никаких уроков, никуда не нужно идти, а под елкой ждут подарки от мамы и папы. Уютное, умиротворенное спокойствие, чувство родного дома. Учитывая, что со времен детства со мной такого не бывало, я решила просто позволить ему быть и не открывать глаза, потому что кто знает, что меня там ждет. Я помнила, как падаю в снежную пропасть, как меня накрывает с головой и как приходит темнота. В этой темноте не было почти ничего, кроме одного мерцающего огонька. Он то отдалялся, то приближался, то становился сильнее, то почти угасал, а потом в меня хлынуло настоящее пламя. Я распахнула глаза и увидела дракона. Точнее, Натаниэля. Я его сразу узнала, он подхватил меня из этого снежного ада и вытащил на поверхность. Потом я снова потеряла сознание и проснулась здесь и сейчас. Какой странный сон. Надо будет сказать адмиралу, что если он вздумает удрать от меня по склону, наши деловые договоренности не состоятся. Впереди меня ждала демонстрация лыж. Надо было все-таки открывать глаза и... И в этот момент меня придавило рукой. Я так обалдела, что распахнула глаза сразу и широко-широко, чтобы увидеть себя лежащей рядом с императором на постели. Мы были укутаны одеялами, но он умудрился почти полностью выпутаться, поэтому я могла видеть не только его спину и придавившую меня руку, но и крепкие ягодицы и ноги. Пару минут я моргала, у меня был шок. Потом все-таки пришла в себя и начала отползать из-под лежащей на мне руки. Осторожно. Как такое могло случиться? Со мной? И что вообще произошло? Куда-то собралась, Альви? Голос супруга раздался так неожиданно, что я подпрыгнула. Бы, не лежи на мне его рука, а так я просто дернулась и вжалась в матрас. Что произошло? Собственный голос меня не слушался. Пожалуй, впервые за все время пребывания здесь меня вышибло из равновесия, и я никак не могла его обрести. Если все предыдущее не было сном, пусть это будет сном. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. А что могло произойти между супругами? Поинтересовался император, поднимаясь на локти. Выглядел он бледнее обычного, но в синих глазах привычно светился лед. Мы интенсивно обменивались пламенем несколько часов, а потом заснули. «Он издевается!» «Интенсивно?» — пискнула я. «Пламенем? Это теперь так называется?» Натаниэль вздохнул. «Альви, ты упала со склона. Что ты там делала, я уже выяснил. Равно как и то, что у тебя тут полный дом мужчин». Последний он произнес как-то опасно, и отползти захотелось еще сильнее. Нет ничего удивительного в том, что мы оказались в одной постели, потому что дракону и искре так проще восстановиться. Пламя перетекает из меня в тебя и обратно. Мы становимся единой системой, за счет чего исцеляемся в разы быстрее, чем могли бы, не будь у нас этой особенности. В голове, как кадры из кинофильма, замелькали эпизоды случившегося один за другим. Сейчас, по мере того, как Натаниэль говорил, и того, как я просыпалась все больше и больше, попробуй тут не проснуться, ага. Картина обретала все большую четкость. Земные ушли тренироваться в Яково, я осталась с Вальденом, он... Что с адмиралом вырвалось у меня? Просто его-то точно спасать было некому, а он еще и на лыжах, и я, как инструктор. Поток мыслей перебил взгляд на Натаниэля. Он стал очень-очень недобрым. Еще гораздо более недобрым, чем когда я только проснулась. Значит, тебя волнует его состояние, Альви? Это все, что тебя волнует? Нет. Еще меня волнует, как из-под тебя вылезти. Несмотря на то, что император проснулся и подпер голову рукой, вторую он так с меня и не убрал. И давил рукой, взглядом. интонациями. Обычная история для него». «Не все», — ответила я, «но как принимающая сторона я несу ответственность за всех гостей, которых ты позвала без моего ведома», — вкрадчиво произнес дракон. «А должна была тебя уведомить? Вместе с окончательным пробуждением в меня окончательно вернулась Аглая. У тебя, насколько я знаю, своих дел предостаточно, чтобы еще грузить тебя деловыми соглашениями по лавуалю, который ты подарил мне». «Пока еще не подарил. Но подаришь, когда извлечешь искру», — хмыкнула я. Карты были раскрыты. Отпираться не имело смысла. Равно как и таить свои планы, о которых он уже узнал. «От кого? От Беркинсона? От земных? От...» «Так что с Вальденом-то?» Я снова попыталась сдвинуться, но добилась только того, что рука Натаниэля легла на мое плечо. Обнаженная. Пальцы обманчиво мягко сомкнулись на нем, заключая меня в капкан. Лучше бы он продолжал давить через одеяло. Так, по крайней мере, меня не обжигало мурашками от его касаний. Огненными, растекающимися по всему телу и заставляющими волоски на коже вставать дыбом. «Тебе очень повезло, Альве, что на тебе не было запаха других мужчин», — сообщили мне. «И что персонал замка все как один отрекомендовали тебя и твою репутацию как безупречную». «Что? Даже Беркинсон?» За этой язвительной мыслью я потеряла основную суть его выпада, но лучше бы он продолжал давить на мою порядочность. «Но это не отменяет того, что ты действовала за моей спиной. Какие у тебя договоренности с Вальденом?» Его голос стал жестким, а пальцы на моем плече эту жесткость только усугубили. «Я хотела от него денег», — честно призналась я. «Ты представляешь, сколько средств нужно на финансирование курорта?» Дракон прищурился. «И он согласился дать их тебе просто так?» «Не просто так. За долю от выручки. Что ты на меня так смотришь? У вас тут дела по-другому делаются?» Натаниэль и правда смотрел на меня изумленно, а после приподнял бровь. «У кого? У нас?» Я мысленно дала себе оплеуху. «В лавуале. У вас, у нас, не цепляйся к словам. Или ты думал, что я буду умирать от тоски, когда ты вышвырнул меня из своей жизни? Сложу лапки и сдохну после извлечения искры. Прости, если разочаровала, но у меня другие планы. Жить долго и с наибольшей вероятностью счастливо». Мне удалось как минимум переключить его внимание со своих опасных слов, а как максимум, похоже, в очередной раз удивить. «Ты могла прийти ко мне со своим предложением», — прорычал он, «но впутываешь в это Вальдена». «Серьезно? Настала моя пора приподнимать бровь. На каком этапе наших отношений мне нужно было к тебе с этим прийти? Когда ты вышвырнул меня из дворца на хлипкий кораблик через несколько дней после выкидыша? Или когда прилетал в прошлый раз, чтобы завалить на любую горизонтальную поверхность просто потому, что я тебе принадлежу?» То ли повторно чуть не умерла, полностью отключила мне инстинкт самосохранения, то ли я просто устала бояться. Что это за жизнь вообще, если постоянно ходить вокруг да около при появлении этого дракона рядом? Пусть знает, что он сделал. Пусть хоть на мгновение задумается, каково было Альве, которая вообще погибла во время этого выкидыша. Вот бы ему это сказать и посмотреть на его лицо. Интересно, на нем хоть один мускул дрогнет? Хоть кто-то заплачет об этой девочке, кроме меня? Воспользовавшись своей яростью и его замешательством, я стряхнула его руку и, закутавшись в покрывало, поднялась. «У тебя больше нет на меня никаких прав», — сказала, глядя ему в глаза. «Ты от меня отказался. Забирай свою искру и проваливай. Канасти!» Его глаза полыхнули. По комнате прокатилась драконья сила, но в этот раз она ощущалась как-то иначе. Совершенно иначе, чем в столице, чем даже в прошлый его визит. Словно она стала мне родной. «Этого еще не хватало!» Но прежде чем я успела осознать эту мысль, в дверь постучали. «Арерхальд!» — донесся голос Ханны. «Ты ж моя лапочка! Доктор Вайт, госпоже Эрхальд, ему срочно нужно ее осмотреть!» Натаниэль резким рывком поднялся, накинул оставленный на кресле халат и распахнул дверь. «Доктор Вайт может пройти, и осмотреть ее при мне», — жестко сказал он. «Все, что касается этой женщины, касается меня. Она моя жена. Или вы все тут об этом забыли?» Ханна побелела, а я мигом подорвалась. «Я согласна», — сказала я, — «не хватало еще, чтобы он сорвался на Ханне. За все, что я тут ему наговорила, на 10 казней вперед. Доктор Вайт вполне может осмотреть меня при супруге». Ханна склонила голову, и, к моему удивлению, буквально спустя пару минут в комнату постучал доктор Вайт. Натаниэль в этот момент стоял у окна спиной ко мне, сложив руки на груди, видимо, чтобы не придушить, а, услышав доктора, обернулся. «Вы сказали, что с Альви все хорошо», — произнес император, «когда осматривали ее в замке, после того, как нас нашли». «Да, я многое пропустила, оказывается». «С вашей супругой все в порядке», — мгновенно отозвался доктор. «Просто возник один нюанс. Проявляющее зелье по анализу ее крови показало, что...» «Госпожа Эрхальд в положении», —